Эпилог. При помощи Гриши я разыскала координаты Нинели. Написала ей письмо с требованием немедленно отказаться от порочной практики. Сказала, что буду следить за каждым ее шагом и никогда больше не позволю калечить судьбы людей. А еще Гриша помог мне напечатать в Харьковской газете и в нескольких центральных изданиях статью о ней. Это было наше с ним совместное творчество. Мы очень обстоятельно описали все, что произошло в семье Иртеневых, и через некоторое время с центрального телевидения нам с Гришей пришло предложение написать сценарий документального фильма по материалам этого дела. Фильм был показан по нескольким центральным каналам и имел большой отклик у зрителей. Что еще? Дина Иртенева поправилась. Встреча с сыном благоприятно подействовала на нее. А остальное было уже делом докторов. За 3 месяца они полностью излечили ее. И она сильно изменилась. Помирилась с матерью. А главное, у нее опять завязались отношения с Валерием. Не без моего, конечно, участия. Ведь я же ему обещала. Анатолий, оставшийся благодаря Нинель без крова, поселился в пустующем доме с привидениями и активно занялся его реставрацией. Алевтина Николаевна финансировала, а он руководил работами. Ах, да, вот еще. Не обошлось без курьеза. Анатолий нашел в катакомбах клад во время восстановительных работ. Клад самый настоящий, принадлежащий прапра Алевтины Николаевны. Только вот золота и драгоценностей там не было. Это был юношеский тайник того самого владельца особняка. Небольшой сундучок, где были бережно сложены любовные письма, которыми обменивался юный прапра со своей будущей супругой. Марина Серова. Источник тайной информации. Читала Оксана Тимошкова.